Почти символичной для новой политики была казнь Мариньи, последовавшая в 1315 году. Король определяет, что такое деньги. Вавилонское изгнание, переселение папы в Авиньон избавило французских монархов от тягостного вмешательства папского престола в их дела. Махинации с монетами, принесшие Филиппу дурную славу, стали при его сыновьях, правивших до 1328 года, но особенно при представителях династии Валуа, пришедших к власти вслед за ними, правом короля. Филипп VI, правивший в 1328-1350 годах, выразил воззрение заката Римской империи о том, что высшая власть императора распространяется на денежное хозяйство следующим образом. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что только мы и наше королевское величество определяем порядок чеканки монет. Изготовление, вид, запасы. Только мы издаем ордонансы о том, по какой цене они поступают в обращение, исходя из своих собственных интересов и желаний. То, за что Филипп IV получил ругательное прозвище «фальшивомонетчик», ныне превратилось в предписанную законом прерогативу короля. Уже второй Валуа на французском троне, Иоанн II, правивший в 1350-1364 годах, продемонстрировал, что Филипп Красивый был всего лишь начинающим любителем. Только за 4 месяца, с 27 ноября 1359 года по 31 марта 1360 года, самая ходовая серебряная монета менялась 8 раз. Таким образом, из одного веса серебра вместо первоначальных 12 изготавливалось 102 монеты. Но воздадим Иоанну Доброму, а под этим именем он вошел в историю должное. В эти месяцы король находился у своих родственников в Англии и не совсем по своей воле. Шла Столетняя война 1337-1453 годы. 19 сентября 1356 года в битве при Моперти Иоанн Добрый потерял победу и свободу, как сообщают хроники. Король Эдуард III английский, правивший в 1327-1377 годах, взял своего кузена к себе. Иоанн был внуком Карла Валуа, брата Филиппа Красивого. Эдуард был внуком Филиппа по материнской линии. Претензии Эдуарда на французский престол явились поводом для начала Столетней войны, чтобы продиктовать ему свои условия мира. Отказ от владения несколькими провинциями и выплата контрибуции в 3 миллиона золотых монет. Таким был для Франции мир, подписанный в 1360 году в Бретеньи. Иоанн вернулся во Францию, не встретив там никого, кто готовил бы ему теплый прием. В власти во Франции был дофин, впоследствии ставший королем Карлом V, мудрым. Успехи его правления были весьма сомнительны. Опустошение, принесенное войной, жестокие налоги и принудительное рекрутирование вызывали крестьянские восстания и выступления в городах, которые в июне 1358 года были жестоко подавлены лишь при вмешательстве Карла Злого, короля Наварры. После того, как спокойствие было таким образом восстановлено, дофин распорядился заняться чеканкой неполновесных монет. В начале 1364 года Иоанн Добрый, подавленный, вернулся в Англию, где вскоре и умер. Он не смог выполнить условия мирного договора. Территориальные претензии Эдуарда были в целом удовлетворены. Хуже обстояли дела с денежными выплатами из-за хозяйственной разрухи во Франции. Преемник Иоанна, которому военная фортуна была благосклоннее, оставил в памяти себе не только королевскую библиотеку, но и Бастилию, которая, правда, стала королевской тюрьмой лишь спустя 3 столетия. Подделка монет продолжалась во Франции в течение всей Столетней войны. Только Карл VII, правивший в 1422-1461 годах, позаботился о том, чтобы упорядочить монетные дела. К 1430 году цена серебра настолько поднялась, что монетные аферы, характерные для разгара махинации Филиппа Красивого в 1305 году, теперь считалось нормой.